you're a queen from I'm overseen. I say don't mind it, but do you mean I am the one? Dream of me in the wild. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Da da da da. that only fool, only fool rushing. But I can't help falling in love with you. Shine, shine, shine. Would it be? Would it be? River flows surely to the sea. So it goes. Some things are meant to be. To me, take my hand, take my whole love too. I got my plan. Just a travel to spare. To spare. I love you in the best weather station. What it do for? You're in the magazine of Daniel Ebo Timo. Genie in the China. The gun of thunder. And there's a hammer hammer in the Carolina. When you hear the whistle blowing into the bar, then you know the jealousy. Never far. Shout it all again. To talk about. Don't. Don't you think it's rather funny? Oh, should be in this position. I'm the one who's always been so cool. Not like a fool. Hey. Should I bring him? Девочки красивые. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Ready? вообще, а ты обжечься можешь, ой-ой-ой. Но все же рядом хочешь быть со мной. Нас музыка сном отмени, мучача, слушай ты, нам может понести. Желание отпусти. Делай ча-ча-ча, делай ву-ву-ву, обвалим все звезды и луну. Делай ча-ча-ча, делай ву-ву-ву, со мной, со мной. Ча-ча-ча, позвони в альбом, тик-тик-и-дон. Но вызов будет точно отклонен. Нам с тобой сейчас не на лишний раз. Давай продолжим танцы до утра. Нам новые движения разучить пора. Налево шаг, направо шаг и поворот. А дальше друг за другом мы идем вперед. Нас музыка снова пьяни, мучача, слушай би, нам может повести. Давай без глупости. Делай ча-ча-ча, делай ву-ву-ву, обвалим все звезды и луну. Делай ча-ча-ча, делай ву-ву-ву, со мной, со мной. Ча-ча-ча, позвони в альбом, тик-тик-и-дон. Плох твой стайл, но только видно, парень, ты устал. Хоть виски горло и не промочи, зато красивый танец разучил. Лови такси и домой, adios muchacha boy. И пусть тебе с утра скомандуешь жена. Это энергичный танец. Чаву, ву, обвалим все звезды и луну. Делай ча-ча-ча, делай ву-ву-ву со мной. Пусть звонит айфон, тик-тик-и-дон. Но вызов будет точно отклонен. Нам с тобой сейчас не до лишних фраз какой. Нас музыка снова пьянит, ча-ча-ча, и нам может повести. Ча-ча-ча, делай ву-ву-ву со мной. Пусть звонит альфон, тик-тик-и-дон. Но вызов будет точно отклонен. Но с тобой сейчас не до лишних фраз ковой. Ча-ча-ча, делай ву-ву-ву, обвали все звезды и луну. Делай ча-ча-ча, делай ву-ву-ву со мной. Со мной. Ча-ча-ча, пусть звонит альфон, тик-тик-и-дон. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Forget these wider fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Freedom. Let daylight dry your tears on me. With you, beside you, to guard you and to guide you. Freedom, freedom, freedom, freedom, all with no one night. And you always beside me, to hold me and to hug me, to hold me, to hug me. Сердце, но только. Однако, Аркадий, вы меня смутили. Был так сладок плен твоей руки, и глаза так близки. И волнуясь нам шептал прибой, будь со мной. Ну что за мужчины пошли? Звуки моря и пение смычка обещали нам рай на века. Но любовь к нам утомленное солнце нежно с морем прощалось. Идите ко мне, в этот час я здесь. И я призналась, что нет любви. Да. Нам немного грустнуло, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова. Паспорт с тобой. Расстаемся. Вы такой очаровашка, мы с вами не расстанемся никогда. Паспорт уже. Ты и я. И я. Паспорт, как всегда. Утомленное солнце, нежно с моря. С морем прощалась. В этот час я призналась. Bye. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.